«Арзамас» представляет курс Андрея Аствацатурова «Английская литература 20 века». Сезон 2. Лекция 2. Джозеф Конрад. Джозеф Конрад, настоящее имя Теодор Конрад Коженевский, он был по происхождению поляк, родился в 1857 году на территории Российской империи в Бердичевском уезде. Он был долгое время российский подданный, впоследствии станет британским подданным. Отец его за участие в антироссийском восстании был сослан в Вологду. Это была давняя традиция семейства Конрадов воевать с царской Россией. Затем с семьей он переезжает во Львов, затем в Краков. Отец скончался, когда Конраду было 11 лет, и будущий писатель воспитывался у своего дяди. Особого интереса к учебе не испытывал, так же, как и к политике. Если бы он воспринял хорошо семейные ценности, семейные традиции, то он стал бы бороться, наверное, с Российской империей. Но ничего этого с ним не произошло. Он любил романтическую поэзию, он любил французский роман, любил истории о приключениях и в какой-то момент объявил семье, что желает сделать карьеру моряка. И в 17 лет, с согласия дяди, это был 1974 год, он отправляется в город Марсель и устраивается на корабль матросом. На флоте он плавает под французским флагом. Он постепенно делает карьеру, становится помощником, старшим помощником капитана, затем и капитаном на торговом судне. Здесь возникает такой очень интересный феномен. Человек, который в себе соединяет самые разные языки и культуры. Особый тип билингвизма. Ведь родной язык Конрада был польский. На этот язык наложился французский язык, и затем он выучил английский и стал одним из выдающихся английских писателей, хотя до конца своих дней говорил с незначительным славянским акцентом. Постепенно у него накапливаются жизненные впечатления. Он действительно много чего видел. Разные архипелаги, видел туземцев, видел совершенно заброшенные острова, ревущий океан, африканские реки. Все это, естественно, сформировало его как человека, как очень наблюдательную личность. Ну и вот он решается начать свою литературную карьеру, публикует, еще будучи, в общем-то, моряком, свою первую повесть. Ну вот первый его роман «Каприз Алмейра» был опубликован в 1895 году, и это был литературный успех. Он закрепляет этот успех в 1897 году романом «Негр с нарциссом». Здесь еще не в полной мере сложился такой типичный традиционный конрадовский символизм, который мы обнаруживаем уже в «Сердце тьмы» или в романе «Лорд Джим», или в романе «Победа», которая просто является сплошной аллегорией, но уже себя в полной мере проявляет трагедийное мироощущение Конрада. Трагедийное — это не значит, что все плохо. Это означает, что этические, нравственные представления человека идут вразрез с ходом вещей. Ты не можешь принять объективный ход вещей. Хотя ты уверен в своей правоте. Это связано отчасти с тем, что, видимо, не ты управляешь миром. Мир — это не твой личный проект. В мире происходят какие-то определенные процессы. И он всегда прав, как бы тебе ни казалось, что не прав. И вот второй важный момент — это то, что в трагическом герое всякая проблема приходит не снаружи, а изнутри, в самом герое. Какой-то сбой, какая-то поврежденность, недостаток. И вот этот недостаток, он и приводит к такому трагедийному миросозерцанию. Конрад наблюдал трагедийность в собственной семье. Его предки, как мы знаем, безрезультатно воевали с Российской империей. Каждого из них ждало разочарование. Но вот, тем не менее, трагедийный механизм, он позволяет ему постичь и разобраться в нюансах, показать разные слои человеческого сознания. Уже в своих первых романах Конрад нам показывает, что человек не всегда понимает истоки собственных чувств, истоки представлений, что человек не очень искренен перед самим собой. Он думает, что им руководит совершенно другое стремление, а им руководит более глубокий, более сложный импульс. Например, Джеймс Уэйт, герой романа «Негр с нарцисса», как бы изображает из себя симулянта, чтобы за него работу на корабле делали другие. Но на самом деле он не симулянт. На самом деле он действительно умирает. Но он перед самим собой разыгрывает симулянта. Все время жалуется, отлынивает от работы, а он действительно болен. Но ему кажется, что он в это играет. Ну вот первые два текста завершают ранний период творчества Джозефа Конрада. Его зрелый период открывается двумя важными произведениями. Это в первую очередь повесть «Сердце тьмы» и роман «Лорд Джим». Мы подробно остановимся именно на «Сердце тьмы». Прежде всего, повесть имеет некоторое биографическое основание. Его персонаж Марлоу, который фигурирует и в других произведениях Конрада, это своего рода олтер-эго самого автора. Конрад плавал в бельгийское Конго, то есть он понимает, о чем он пишет, имеет полное представление. Это одна из величайших произведений мировой литературы, которая была неоднократно экранизирована, и самой, наверное, значительной экранизацией был знаменитый фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис наших дней». Повесть, которая взбудоражила невероятно современников, которую цитирует многократно Томас Стернс Элиот в поэме «Бесплодная земля», в поэме «Полые люди». Это действительно произведение, которое читатели и интеллектуальная британская и вообще европейская публика воспринимала как такой тревожный сигнал, предчувствие и пророчество тоталитарного кошмара, который надвигался на Европу в 20 веке. Конрад отвечает на вопрос, как погибнет Европа. И шире, как вообще погибнет все цивилизованное человечество и почему оно погибнет. Но все это он высказывает не прямым образом, а создает довольно сложную аллегорию, развивая и свой психологизм, создавая очень напряженный, интересный символический план. Итак, жанр, который использует Конрад, он его часто будет использовать. Это жанр отчасти морского романа, отчасти приключений. Действительно, в «Сердце тьмы» есть все приметы приключенческого романа. Во-первых, само приключение, то есть путешествие. Во-вторых, экзотическая страна. Это всегда появляется в литературе неоромантизма, великих современников Конрада, Хаггарда, Стивенсона и так далее. Как будто бы в их духе создается мир путешествия, экзотической страны, какого-то воспитания внутреннего, которое переживает герой, каких-то стадий, которые он проходит, приобщаясь к чему-то. Наконец, в этой повести фигурируют сокровища. Это слоновая кость, которую добывает Курц. Здесь даже есть любовная линия. Мы видим двух женщин, с которыми был связан мистер Курц. Но в целом приключенческий роман к тому моменту, когда Конрад приступает к сочинению «Сердце тьмы», в общем-то, был жанром, который довольно быстро устарел. Когда-то он был очень интересен, но затем его отправили в детскую. Приключенческий роман стал воспитывать хороших британских мальчиков, как, например, роман Стивенсона «Остров сокровищ». И вот Конрад, как мы видим, постепенно взрывает этот жанр. То есть, с одной стороны, главный герой начинает рассказывать историю, и слушатели уже как-то зевают, понимая, что это будет один из очередных приключенческих романов, но роман превращается в аллегорию будущего кошмара, в предчувствие апокалипсиса. То есть механизм развития сюжета и механизм художественной логики, художественного решения, он оказывается не механизмом приключенческого романа. Это какая-то парабола, какая-то притча, символический путь, любопытные ритуалы плавания, с которыми мы сталкиваемся. «Сердце тьмы» — это роман отчасти о колониях. Действие его происходит в колонии, в бельгийском Конго. Конго принадлежал тогда Бельгии. То есть роман о колонии, шире о характере человеческого сознания. Что такое колония? Это когда мы применяем рассудок какой-то дикой местности и ее цивилизуем. То есть распахиваем девственный луг подполья, прокладываем железную дорогу, обучаем местных жителей грамоте, одеваем их в какие-то одежды, строим дома, то есть колонизируем, цивилизуем пространство. Вот лежал какой-то пустырь, была какая-то дикость, текла какая-то кошмарная река, были обрывистые берега, мы все это систематизируем и создаем город. Вот это колония. Мы освоили пространство, подчинили его нашему разуму. Но одновременно этот процесс происходит и в человеческом сознании. То есть изначально человек был довольно диким, но затем как бы история построила внутри него какие-то культурные блоки, которые он накопил. То есть человеческое сознание, рассудочное сознание — это сознание как бы колонизированное, в котором есть внятность, логика и так далее. То есть наше сознание тоже когда-то было диким, архаичным, но вот оно стало цивилизованным, упорядоченным. Собственно говоря, в этой повести Конрад нам показывает, насколько сознание человека и мир, который нам кажется незыблемым, насколько это все является невероятно хрупким и недолговечным. Недолговечны наши города, которые нам кажутся построенными на века. Недолговечно все, что создает человек, и недолговечен сам его рассудок. То есть цивилизация непрочна. Оболочка сознания молниеносно может взорваться бессознательно. Тьма покрывает самый великий город мира. С этого начинается рассказ, где герои сидят на берегу Темзы, и постепенно, по мере развития рассказа, сгущается тьма, когда ничего не видно даже на расстоянии вытянутой руки. Итак, Конрад, как мы видим, создает антиколониальную историю. Герой отправляется в колонию, и мы видим следы недолговечности цивилизации. Здесь Конрад использует самые разные приемы, ну, например, взрыв и разрушение вот этих оболочек. Разум отступает, взрывается примета цивилизации. Или хаос поглощает усилие цивилизованное. Ну, к примеру, корабль плывет вдоль берегов Африки, периодически спускаются шлюпки с чиновниками и солдатами, и шлюпки тонут в воде. Вот чиновник плывет в лодке, его поглощает хаос воды. Или, например, обстреливаются джунгли снарядами. Снаряд залетает в джунгли, там получается дырка, и через некоторое время эта дырка зарастает чем-то. Или вот проложили железную дорогу, она тут же ржавеет, и она тут же прорастает разными джунглями. Это же происходит и с человеческим рассудком в повести «Сердце тьмы». Мы рациональные люди, цивилизованные. Наше поведение организовано при помощи различных ритуалов. И в нашем сознании, в каждом из нас сидит архаический дикарь. Вот это возведение повседневности человеческого «я» к мифу и ритуалу делает Конрада близким модернистскому сознанию. Ну и вот, собственно говоря, он говорит нам о том, что будущее Европы именно такое, что в нас пробудится некая первобытная сила. Это может быть политическая сила, это может быть все что угодно, но в нас пробудится древний человек, и тогда все эти города европейские рухнут. То есть то, что нам кажется цивилизованным, оказывается хрупким. Города обречены. Будущее Европы — это руины, а не преуспеяние. Его повесть, как и большинство произведений Конрада, имеет, разумеется, какую-то политическую линию. И Конрад намекает нам на политическое будущее Европы, когда один из героев говорит, что Курц мог бы быть великим диктатором. Мы понимаем, что Курц, который был цивилизованным человеком, пробудил в себе архаическое сознание. Он отправился добывать слоновую кость, стал хорошо понимать дикарей, хорошо их чувствовать как некое единство, и вот он становится как бы их диктатором. То есть Конрад как бы предчувствует диктаторов, которые начнут объединять разрозненных людей, переживающих свое одиночество, при помощи некой надличностной, мистической, мировой воли, к которой он имеет доступ. Повесть представляет собой путешествие, как я уже сказал, несколько путешествий. Первое путешествие — это реальное. Сам Марлоу путешествует по реке Конго в бельгийскую колонию. Да, сначала он отправляется в Брюссель, нанимается на работу, подписывает все бумаги, потом садится на корабль, плывет вдоль берега африканского континента, затем он приезжает на станцию и... Они достают пароход, то есть чинят маленький пароходик и на нем отправляются уже вглубь страны. Ну и там он встречает Курц. Перед нами еще и психологическое путешествие. Марлоу рассказывает, как он погружается в глубокие архаические слои своего сознания. Третий аспект путешествия — это переживание в данный момент. То есть важно понимать, что Марлоу сидит, рассказывает нам историю, сгущается тьма, и Марлоу в этот момент, как рассказчик и как человек, переживает те чувства, о которых он нам рассказывает. То есть, возможно, Марлоу никуда и не ездил, и все сочиняет у нас на глазах. Но важно, что все происходит в этот данный момент. И, наконец, последний аспект — это ритуально-символическое путешествие, которое совершает главный герой. Итак, герой совершает психологическое путешествие вглубь своего собственного сознания. То есть мы видим, что сначала Марлоу владеет языком, пространство и время понятно и расчерчено. Он является этическим человеком, то есть он находится в поверхностных слоях своего сознания. Но когда начинается путешествие уже вверх по реке, он начинает погружаться в более глубокие слои, где сознание заканчивается и начинается бессознательное. К той точке, где плещется шопенгауэровская воля, то есть то начало, которое едино для всего человечества. То есть он движется к той точке, когда его сознание будет неразделимо с общим коллективным сознанием. Он движется к себе, как к дикарю, который в нем сидит. Сначала мы видим, как постепенно слабеет его нравственность, его мораль. Мы видим постепенно, как теряются представления о пространстве и времени. «Я не понимал, где мы плывем. Вокруг был какой-то туман. Я не понимал, сколько лет. Мне кажется, мы плавали какие-то уже тысячелетия». Он постепенно теряет голос, да, то есть нет слов, которые способны передать вот эту глубину кошмара и ужаса. То есть он погружается в глубину, в основание своего сознания и, наконец, доходит до финальной точки. Когда он встречает Курца, это на самом деле он сам, только дикарь, только допустивший себе этот ужас. Он отворачивается и возвращается уже в мир сознания, понимая, насколько мир сознания в целом хрупок. Он сохраняет в себе джентльмена. Путешествие символическое, которое тоже начинается довольно скоро в романе, когда герой видит в витрине карту с рекой Конго. Мы еще не знаем, что это река Конго, но река похожа на змею. Что-то в этой реке такое мрачное, инфернальное, убийственное. И он говорит, меня эта змея начала гипнотизировать, как гипнотизирует маленькую птичку. Река — это как бы исток, то, что течет к первоначалу. Это отчасти есть само первоначало. Это река смерти, одновременно и Стикс, одновременно и Ахерон. И это отказ главного героя от воли. Дальше воля будет себя осуществлять через него. Он будет как бы послушным субъектом этой воли. Воля будет через него вести его вглубь континента, вглубь его собственного «я», вот в этой архаике. Здесь возникает некий обряд перехода, который все время с героем совершают. Герой приезжает в Брюссель, дома напоминают гробы, склеп, он находит адрес компании, он туда заходит, и там сидят две женщины, которые что-то ткут, и мы понимаем, что это парки, которые ткут нить судьбы символически, эти женщины ничего не произносят. Начинается такой обряд приобщения к кошмарным силам этого мира. Это промежуточная стадия, она развернется на целое путешествие, но она ничем не закончится. Это путь в ад. Мы видим, как постепенно меняется свет на тьму, как постепенно нарастают какие-то инфернальные символы. Змеи, крокодилы, растительность, напоминающая змей. Но, в общем, мы понимаем, что герой проходит разные круги ада, приближаясь к тому, что Данте называл ледяное озеро Кацит, к дьяволу. И реки, которые он описывает, то есть Темза или Конго, это реки, которые напоминают Стикс. Всякое великое произведение, «Сердце тьмы», безусловно, принадлежит к числу величайших произведений мировой литературы, решает какие-то эстетические задачи. Они здесь тоже решаются. Жанр, собственно говоря, жанр приключенческого романа взрывается, как взрываются города, как прорываются железные дороги, как взрывается от диких архаических импульсов человеческое сознание. Вот так же точно взрывается и устойчивый жанр романа. Уже в самом начале Конрад не называет некоторые вещи по каким-то причинам. Вот это неназывание, оно носит какой-то странный характер. Ну почему надо называть Африку «Черный континент»? Африка, она и есть Африка. Брюссель он тоже не называет Брюсселем. Вообще он избегает географических названий. Лондон он не называет Лондоном. Он называет его самым великим городом мира. То есть создавая такую, с одной стороны, притчеобразность, абстрактность, неопределенность. Но, с другой стороны, он говорит нам о том, что подлинная реальность, она необозначаемая. То есть слово возможно на территории разума. Как только мы находимся и попадаем на территорию бессознательного, слово невозможно. То есть когда герои приезжают или минуют разные форты, когда они плывут вдоль побережья, то он говорит, там были какие-то странные, смешные названия, совершенно неуместные. Вот так же, как форт совершенно неуместен, он будет уничтожен дикостью природы, так же и слово, оно уничтожается. И вот мы видим с какого-то момента, что проза, слова постепенно как бы теряют свое значение и становятся музыкальными. Проза становится ритмизованной. Мы вдруг видим, что расплывается значение слова, оно как бы разламывается, взрывается. И в конце концов слово становится носителем какой-то материи. Оно вдруг становится материальным. Слова падали как из тумана, как тяжелые камни. Но самое главное — это молчание. То есть на самом деле слово не существует на территории бессознательного. Слово — слуга разума. Там, где в свои права вступает вот этот ад, чистая шопенгауэровская воля или бессознательная, там слово невозможно. Там обязательно Марлоу делает паузу, и мы слышим эту звучащую тишину осмысленно. И сгущается тьма. Рассказ начинается тогда, когда еще более-менее светло, но уже сгущаются сумерки. Это сумерки человека, и, что важно, сумерки цивилизованного человека. Это тоже такой символический путь, это такое предчувствие апокалипсиса. Открытие, которое делает Джозеф Конрад «Сердце тьмы», это очень важное открытие, он структурирует, организует символическую систему. Он описывает поведение человека как ритуальное, находит истоки поведения человеческого «я», и, наконец, он актуализирует политику. Вот эти моменты будут присутствовать и усиливаться в его творчестве. Есть еще один колониальный текст, тоже очень важный. Это его роман «Лорд Джим», в котором тоже присутствует специфическая попытка, несколько рациональная, за что не раз упрекали Конрада, препарировать сознание человека. Зрелый Конрад, конечно, интересовался очень активно политикой. Он в самом конце 90-х открывает для себя Достоевского. Вообще он был всегда равнодушен к русской культуре, как-то брезгливо к ней относился, что ли, это культура врагов его семьи. Но под влиянием Достоевского, безусловно, сочинялись лучшие его тексты, в частности, знаменитый роман «Нострома», роман «Тайный агент», так же, как и последний его, отчасти аллегорический роман «Победа». «Нострома» — один из самых сложных романов о вымышленной стране латиноамериканской, где происходят разные изменения политического климата, где сменяют друг друга разные правители, приходят люди, защищающие, с одной стороны, прогресс, и люди, которые защищают реакцию. Роман, в котором практически отсутствует панорамная версия реальности. В принципе, Конрад уже предлагает нам оптику рассказчика, то, что Генри Джеймс называл точкой зрения, и у него присутствует всегда и даже ненадежный рассказчик, то есть рассказчик, который нас немножко обманывает или вводит в заблуждение. Но «Нострома» строится на соположении разных версий реальности и разных точек зрения. Одни и те же события прокручиваются сквозь разные точки зрения, разные биографии, и Конрад тем самым по-новому структурирует реальность. Он уже здесь принципиально близок к модернистскому повествованию. Оно строится не как линейная система причинно-следственных связей. Оно строится как логика воображения. То есть точки зрения сменяют друг друга, создавая ситуацию, когда сначала мы узнаем чье-то мнение о следствии каких-то событий, потом читаем о самих следствиях и лишь в конце узнаем, что же там на самом деле и произошло. Роман «Победа», написанный в 1915 году, можно назвать «Лебединой песнью» Конрада. Это замечательный гуманистический текст. Здесь Конрад возвращается к простоте своих ранних текстов, создает замечательную аллегорию, показывающую взаимоотношения мира, человека и тех сил, которые организуют реальность. В следующей лекции о прозе Уильяма Голдинга и его романе «Повелитель мух».